«Да, в этом есть смысл», — перебил я, но я устал. «Хочу вернуться в то маленькое убежище, что обрел в соседнем здании. Арман называет это французской библиотекой. Да-да, именно там. Место, как для меня делалось, идеальнее не придумаешь. Мне надо отдохнуть, подумать. Но ты причащай Роуз с Виктором. В любое время, как пожелаешь. Я бы даже сказал, чем скорее, тем лучше. Не жди, не жди никаких решений. Возможно, их и не будет никогда. Возьми, да и сделай. И пусть они станут сильными, решительными, наделенными даром телепатии. Ты, как никто, умеешь дать нужное наставление, так что я предоставляю это все тебе». А если я захочу сопроводить это небольшой церемонией? Ну, почему бы и нет? Мне вспомнилось, как Арман описывал процедуру своего обращения. Мариус привел его в расписной зал в своем венецианском дворце и там провел обряд под полыхающими разноцветием красок фресками, предложив ему кровь точно святое причастие и сопроводив церемонию самыми уместными словами. Да чего же отличалось все это от собственного моего превращения, во время которого безжалостный Магнус, ставший теперь мудрым призраком, но в те времена бывший всего лишь несчастным и злобным вампиром, нещадно терзал меня? Я заставил себя остановиться, не вспоминать. По выражению смертных, я устал до мозга костей. Я поднялся было, чтобы уйти, но вдруг замер. Если теперь мы единый народ, если нам суждено стать истинным братством, то надо бы разработать собственные церемонии, ритуалы и обряды, окружить атмосферой торжественности вхождение в наши ряды новых членов. Так что сделай все, как тебе пожелается, и пусть это станет прецедентом, образцом на будущее. Мариус улыбнулся. Тогда позволь мне с самого начала ввести одно новшество. Я проведу обряд вместе с Пандорой. Она примерно одного возраста со мной и тоже очень искусна в создании новых вампиров. Мы с ней разделим процесс создания на двоих, так что мои дары пойдут как Роуз, так и Виктору, и ее дары тоже распространятся на них обоих. Видишь ли, сам по себе я не мог бы одновременно причастить крови обоих, не потеряв в качестве создания. «Конечно», — согласился я, — «как пожелаешь, всецело на твое усмотрение». Таким образом, мы сможем совершить ритуал с должным достоинством и изяществом для двоих сразу, — я кивнул. А что, если на выходе окажется, что они телепатически глухи друг к другу и к вам обоим заодно? Быть посему. В этом есть своя мудрость. Пусть они обретут тишину, молчание, что сподвигнет их к совершенствованию. Когда эта телепатия приносила нам ощутимую пользу? Я согласился с ним и двинулся прочь. Когда я был уже в дверях, он снова окликнул меня: «Лестат, осторожней с голосом». Я обернулся и пристально посмотрел на него. «Не иди на поводу у эмоций, не спеши слишком уж сочувствовать ему». Он поднялся и вышел из-за стола, простирая ко мне руки. «Лестат, никто не остался равнодушен к страданиям, которые это существо претерпело в теле носителя с померкшим зрением и глухими ушами, в теле, что не способно передвигаться, писать, думать или говорить. Мы знаем». «В самом деле? Дай Сету с Фаридом время все хорошенько обдумать, пока это существо молчит. Что обдумать? К как построить какую-нибудь гнусную машину? Нет. Но кто знает, может, удастся все же найти какое-нибудь средство. Какой-нибудь юный вампир, сотворенный специально для этой цели, с сохранными чувствами и органами, но не наделенный чрезмерно развитым интеллектом. И коли уж это будет совсем юный вампир, его можно будет контролировать и физически. И, само собой, его будут держать в плену, под замком. «Неизбежно», — признал Мариус, опуская руки. Голос внутри меня испустил долгий, душераздирающий вздох. «Листат, если он у тебя в голове, значит, он хочет завладеть твоим разумом. Пожалуйста, если он начнет подталкивать тебя к самому краю, непременно позови на помощь нас, нас всех». «Я понимаю, Мариус. Я так и не сумел познать самого себя, но уж когда я не я, понять смогу. Это уж точно». Он улыбнулся мне, но почти с отчаянием, и покачал головой. Я вышел и отправился во французскую библиотеку. За мое отсутствие там явно кто-то успел побывать. Должно быть, один из бесшумных, странных, смертных слуг Армана, что сновали по дому точно покорные сомнамбулы. Все протерто и отполировано, а на спинку темно-зеленой ковровой кушетки повешено зеленое шелковое покрывало. На столе горели две небольшие лампы. Я ненадолго включил компьютер. Просто получить подтверждение тому, что и так знал. Бенджи не прекращал вещание. Ни одного сожжения юных вампиров на всей планете. Ни слова от голоса. Нигде никому, ни одного звонка отчаявшихся жертв. Я выключил компьютер. Я знал голос со мной. Это деликатное прикосновение, эти незримые пальцы, сжимающие мне шею сзади. Усевшись в самое широкое из кожаных кресел, то самое, в котором вчера льнули друг к другу Роуз с Виктором, я посмотрел... Высокое зеркало над каминной полкой. Мне вспомнилось, как голос морочил меня галлюцинациями в зеркалах, моими же собственными отражениями, которые он так ловко умел искажать у меня в голове. Да, конечно, типичные галлюцинации. Интересно, на что он способен при помощи этого своего дара? В конце концов, телепатия... умеет гораздо больше, чем просто вторгаться в чужой разум с цепочкой логически согласованных между собой слов. Я добрый четверть часа гадал обо всем этом, сонно поглядывая в гигантское зеркало и сняв все мысленные барьеры. Хотелось ли мне, чтобы он, как прежде, возник там моим двойником? Хотелось ли увидеть проказливое умное лицо, не совсем мое, носящее печать его интеллекта и души. Но зеркало отражало лишь книжные полки у меня за спиной, лакированное дерево, бесконечные томики разной толщины и высоты. Меня начало клонить в сон. В зеркале что-то появилось. Я сморгнул, думая, что зрение обманывает меня, но видение стало четче и яснее. Крохотное бесформенное облачко с красным отливом. Оно вихрилось и росло, потом съеживалось и разбухало снова, то словно бы выцветало, то снова наливалось багрянцев и сгущалось. Оно двигалось ко мне. Плыло, движимое биением и вращением бесчисленного множества красноватых щупальцев, прозрачных и тонких, как паутинки. Не дать не взять подводное существо с миллионами чуть светящихся отростков. Я не мог отвести от него глаз. Зеркало словно бы превратилось в обычное стекло. Облачко двигалось ко мне из темного и туманного иного мира, в котором чувствовало себя как дома. Внезапно оно приобрело сходство с красноватой головой медузы. Крохотное темное личико окружено было ореолом извивающихся змеевидных щупалец, вот только без змеиных голов. Все в целом так и оставалось рубиново-красным, полупрозрачным. Пока я завороженно смотрел, лицо, ибо то было именно лицо, заметно увеличилось в размерах. Стало примерно со старинную серебряную монету в полдоллара. Бесчисленные щупальца удлинились, стали еще тоньше и деликатнее. Они плясали, плясали и извивались, тянулись за раму зеркала. Я вскочил на ноги и подошел к камину, посмотрел прямо в стекло. Лицо все росло и росло. Я уже различал на нем крохотные блестящие глазки и что-то вроде рта, круглого эластичного рта, постоянно меняющего очертания, но силищегося оставаться именно ртом. Масса алых щупалец заполонила все зеркало до самой оправы. Лицо все росло. А вместе с ним увеличивался и рот, черный провал, растянутый в улыбке. Черные, полные жизни, глаза сверкали. Казалось, диковинное существо и в самом деле приближается ко мне, приближается к разделяющей нас стеклянной преграде. Вот лицо уже сравнялось в размерах с моим лицом. Темные глаза обрели вполне человеческие ресницы и брови. Проявилось и подобие носа, а вокруг прорези рта возникли губы. По всему зеркалу растеклась густая прозрачная краснота этого видения, мягкий ускользающий алый отблеск, цвет крови, пропитывающий трубочки отростков, и само лицо, медленно темнеющее лицо. «Амель!» — вскричал я, судорожно ловя ртом воздух. Темные глаза отрастили себе зрачки и воззрились на меня. Губы изогнулись в той же улыбке, что и безгубая прорезь рта совсем недавно. На лице расцвело выражение неизъяснимой, безграничной любви. К любви примешивалась и боль. Нескрываемая боль. Они, любовь и боль, так слились воедино, что мне едва хватало сил смотреть на это лицо. Во мне, в самом моем сердце, тоже проснулась вдруг безумная боль. Расцвела пышным цветом, вышла из-под контроля. «Я долго так не вытерплю. Я люблю тебя». Воскликнул я: «Люблю!» И без дальнейших слов потянулся навстречу ему, заверяя его, что распахну ему объятия, познаю его, приму в себя его любовь, его боль. «Я приму в себя твою суть!» Я услышал рыдание. Но звука на самом деле не было. Рыдания поднимались окрест, точно шелест дождя, потихоньку распространяющегося все шире, разбивающегося о поверхности вокруг, выбивающего дробь по улицам, крышам, листьям и сучьям. «Я знаю, что толкнуло тебя на все, что ты совершил», — промолвил я вслух. «Я плакал. Глаза мои наполнились кровью. Я бы никогда не причинил твоему мальчику вреда», — прошептал голос внутри меня. Только вот он исходил из того лица, трагического лица, глядящего мне прямо в глаза, из тех губ. «Я верю тебе. Я никогда не причиню вреда тебе «Я дам тебе все, что знаю», — пообещал я, — «если и ты ответишь мне тем же, если мы сможем полюбить друг друга навеки, безраздельно, я не потерплю, чтобы ты входил в кого-нибудь, кроме меня». «О, да», — отвечал он, — «я всегда любил тебя, только тебя, всегда, танцор, певец, пророк, жрец, принц». Я потянулся к зеркалу, прижался ладонями к стеклу. О, эти огромные глаза! О, этот безмятежный рот с чуть изогнутыми, выразительными губами! «В одном теле», — сказал он, — «в одном разуме, одной душе». Он испустил долгий страдальческий вздох. «Не бойся меня, не бойся моих страданий, моих криков, моей панической мощи. Помоги мне, умоляю, помоги, ты мой спаситель, призови меня к себе из тьмы гробницы». Я потянулся к нему всеми фибрами своего существа, прижался руками к стеклу, распластался по нему. Душа моя рвалась проникнуть за зазеркальную гладь, войти в кроваво-красное изображение, в лицо, в голос. И тут видение исчезло. Я сидел на полу, словно меня отбросило, оттолкнуло от зеркала, и глядел в безжизненное стекло, вновь отражавшее лишь содержимое комнаты. В дверь постучали, где-то в доме пробили часы. Как много ударов! Возможно ли? Я поднялся и подошел к двери. Была уже полночь. В вестибюле замерло эхо последнего удара. Перед дверью стояли Грегори и Сет, и Севрейн, и Фарид, и Дэвид, и Джесси, и Мариус. Остальные толпились неподалеку. Что привело их всех сюда? И именно сейчас? Я терялся в догадках. Что я им скажу? «Мы о многом хотим поговорить с тобой», — отозвался Грегори. «Мы не слышим голос. Никто из нас. В мире тихо, во всяком случае, по словам Бенджи. Но, без сомнений, это лишь временное затишье. Нам надо составить план». Несколько долгих мгновений я стоял молча, сцепив руки под подбородком, а потом воздел вверх правую руку, подняв палец. «Вождь ли я вам?» Слова давались мне с трудом, даже самые простейшие фразы. «Примете ли вы мое решение касательно перемещения голоса?» Сперва никто не ответил, я никак не мог стряхнуть завладевшее мною оцепенение. Больше всего хотелось, чтобы все ушли и оставили меня в покое. «Но разве голос возможно переместить?» — наконец негромко спросил Грегори. «Он заточен в теле Микари». Микари притихла, и голос притих. Но он снова возьмется за старое, снова начнет злоумышлять, строить планы. «А Микари, она ведь живая», — добавила Севрейн. «В каком-то самом примитивном, жестоком смысле она осознает, сколь трагично ее положение. Ей-ей, она знает». Фарид, кажется, высказался в пользу переговоров с голосом, но я почти не слышал его. Сет поинтересовался, не объявлялся ли голос у меня. «Ты ведь общаешься с ним, верно? Но запечатал свой разум, отгородился от нас. Ты сражаешься с голосом в одиночку. Разве возможно сейчас принять какое-либо иное решение?» — спросила Севрейн. — «Тот, кто впустит голос в себя, рискует, что тот доведет его до безумия. Да и как извлечь Амеля из Мекали, сохранив ей жизнь? У нас нет иного выхода, кроме как вступить с ним в переговоры, оставив жить по-прежнему в ней. Я выпрямился. Надо выглядеть бодрым и уверенным, даже если я слаб и разбит. Пусть все считают, будто я полностью контролирую происходящее. Пока же мне надо хорошенько все обдумать одному, все взвесить, исследовать все то, чем я пока не готов делиться с другими. Грегори пытался прочесть мои мысли. Все пытались, но я хорошо умел выставлять блоки. В темном и тесном святилище своего сердца я по-прежнему видел кроваво-красное страдающее лицо. Видел и не переставал дивиться ему.